Глава 13. Сервис по-коммунарски. Утром операция «Сервис» началась. На столике Гито сервировку украшала ваза с раскосанными гвоздиками. Это дополнение сделала Люба, выпросив цветы у Карла Ивановича для особого случая. Стол был наряден и торжественен. Зав столовой Русаков в свежем халате дожидался Гито, и как только его фигура показалась в проеме дверей, он подошел к Митьке и сказал серьезно, дружески: «Дмитро, садись сюда. Это теперь твое новое место». «Тю, за шо ж мне такая почесть?» «По решению совета командиров у нас всех новеньких так встречают», — не моргнув глазом, соврал Русаков. Гито с недоверием обошел вокруг стола, не решаясь сесть и прикоснуться к белоснежной скатерти. Но в это время празднично нарядная Люба подошла с подносом, овеянная чарующими ароматами блюд. «Садись, Митя, не стесняйся», — пропела она, расставляя тарелки. Коммунары завтракали как всегда. Никто на Гито не обращал внимания. Только за далеким столом малыши пристально уставились на далекий роскошный стол, уткнув носы в чашки. Калошкин поперхнулся и разлил кофе. Митя сел как в сновидении, но все было реальным. Мягкое на молоке пюре, большая сочная котлета, огурчик. Торский подал салат, селедку. Все было красивым и аппетитным. Карпо Филиппович, посвященный в затею, постарался как следует быть. Отбросив сомнения, Гито приступил к трапезе. Официанты обслуживали ненавязчиво, хорошо войдя в роль. Они скромно стояли в стороне у окна, и как только видели, что гость оканчивал блюдо, подходили и справлялись, не нужно ли еще. Потребовалась добавка. Кофе подали со стопкой блинов. Позавтракав, коммунары разошлись в цеха и на занятия. Ни одной едкой реплики, косого взгляда, ухмылки. Для нас Гито на время перестал существовать. Был забавный спектакль, а чем она кончится, никто не знал. Кроме Антона Семеновича, конечно. Гито остался доедать блины. Он осмелел и потирал от удовольствия руки. «Клюнуло», — шепнула в сторону Витьки Люба. Тот согласно кивнул головой. Откушав, Гито поднялся. Он картинно пожал ручку официантам и вежливо поклонился Карпу Филипповичу, выглянувшему из раздатки. «Обедать сюда приходи», — напомнила Люба. «Та приду, не забуду», — расцвел Митька, польщенный необыкновенным вниманием. Прошло 4 дня. Гито предоставили полную свободу. Никто к нему не приставал ни с просьбами, ни тем более с требованиями. Все были заняты своим делом – уборками, производствами, школой, играми, сыгровками, репетициями, кружками. А Митька гулял по двору, спал на лесной полянке, ездил в город без письменного отпуска Антона Семеновича, не попадая в рапорт и не отдуваясь на общем собрании. Хотел и отсыпался в спальне, но в дневное время без пропуска дежурного спальню не пускали. Пропуск выдавался только по делу, и вошедший контролировался дневальным. И вот наступила развязка. Под конец 4-го дня за ужином все так же было аппетитно и вкусно. На парадном столе свежие цветы, стопочка тарелок, которыми Митя не пользовался, вилка, столовый нож, салфетка. Он сел за стол, разломил ломоть хлеба, но ложку почему-то брать не стал. Коммунары уже поужинали и стали расходиться, а Гито все сидел в одной и той же позе. И вдруг, не коснувшись угощения, вскочил и чуть ли не бегом бросился в кабинет начальника. Открыв дверь с порога, хриплым голосом спросил: «Антон Семенович, что вы с мною робите? Хиба я зануда яка? Меня ж як свинью заголовуют. Я так не хочу. Пошлите работу, чи куда задумаете». И он зарыдал. «Успокойся, Дмитро. Ты мужчина, а не кисейная барышня», — сурово сказал Антон Семенович. «Приведи себя в порядок и позови Комардинова». Он отвернулся к окну, щадя самолюбие Гито. Гито разгреб шевелюру, поправил пояс и первый раз, как подобает, ответил: «Есть позвать Комардинова». В кабинет вошли вдвоем. «Слушаю, Антон Семенович», — вытянулся в струнку Васька. «Товарищ Комардинов, пошли Гито в токарный цех. Он хочет стать токарем. О назначении завтра отдай в приказе». «Есть послать в токарный и отдать в приказе. Вы свободны». «Спасибо, Антон Семенович. Я туда и хотив». «Ну вот, значит, я угадал», —